тот вечер мистер Аттерсон вернулся домой в подавленном настроении и, не ощущая ни малейшего аппетита, приступил к поставленному перед ним великолепному ужину. После воскресного пиршества он по обыкновению усаживался читать у камина, до тех пор, пока часы на соседней церкви не начинали бить полночь, после чего умиротворенно и благодарно шел спать. Однако в тот вечер, как только сняли со стола скатерть, он взял свечу и отправился в свой кабинет. Там он открыл сейф и вытащил из самого укромного уголка конверт, содержащий завещание Генри Джекила, доктора медицины, литературы, права, члена Королевского научного общества и так далее и тому подобное, который и сел изучать. Завещание было написано собственноручно доктором Джекилом. Мистер Аттерсон отказался участвовать в составлении этого документа, лишь взял его на хранение. В нем говорилось, что после смерти доктора Джекила все его имущество переходит в руки его хорошего друга Эдварда Хайда, и что в случае неожиданного исчезновения или отсутствия доктора Джекила более 3 календарных месяцев, вышеупомянутый Эдвард Хайд должен безотлагательно вступить в права наследования ниже подписавшегося Генри Джекила. Этот документ уже давно не давал покоя Аттерсону. Он оскорблял его и как юриста, и как приверженца разумных поступков. Раньше он не имел никаких сведений о мистере Хайде, что неизбежно рождало сомнения и подозрения. Но теперь ситуация стала еще хуже, когда мистер Хайд приобрел столь зловещие очертания. «Я думал, что Джекил просто сошел с ума. Теперь же начинаю опасаться, что здесь дело нечисто». «Да-да, нечисто». Затем адвокат затушил свечу, надел пальто и направился к Кевендиш-сквер, к дому, в котором проживал и принимал пациентов его друг, великий доктор Ланьон. «Если кому-то что-то известно, то это непременно Ланьону». Не прошло и получаса, как слуга провел его в столовую, где доктор Ланьон в одиночестве наслаждался вином. Это был крепкий, румяный здоровяк с копной седых волос, с шумливой и решительной манерой поведения. При виде мистера Аттерсона он вскочил со стула и приветственно протянул к нему обе руки. Они были друзьями еще со школы и колледжа и получали огромное удовольствие от общения друг с другом. Поговорив немного о пустяках, адвокат перевел разговор на волнующую его тему. «Думаю, Ланьон, что мы с вами самые старые друзья Генри Джекила». «Жаль, что не наоборот, самые молодые. Но это не важно. Я все равно теперь редко вижу Джекила». «В самом деле?» «Да». «Я думал, вас связывают общие интересы». «Связывали. Но вот уже более 10 лет, как Генри Джекил стал чересчур эксцентричным. Его мысль сбилась с пути. Хотя я, разумеется, по старой дружбе продолжал интересоваться его жизнью, с ним самим я давно почти не вижусь. Никогда не слышал такой научной чепухи, чушь!» «Так вот в чем дело. Они разошлись на почве ученых споров. Скажите, а вы когда-нибудь встречали его друга, некоего мистера Хайда?» «Хайда? Нет, никогда о нем не слышал. Видимо, Джекил познакомился с ним уже после того, как мы перестали общаться». Ночью адвокат никак не мог уснуть и проворочился до рассвета, обуреваемый тревожными мыслями. Он с разных сторон рассматривал историю мистера Энфилда, проносившуюся в его голове потоком живых картинок. Зловещая фигура терзала адвоката всю ночь. Если ему удавалось задремать, то только лишь для того, чтобы увидеть, как она медленно передвигается среди спящих домов или прибавляет и прибавляет шаг, начиная бежать по освещенному городу с невероятной скоростью, наступая на каждом углу на ребенка, кричащего от ужаса и боли. Но существо это так и не показало своего лица, по которому его можно было бы опознать. Оно всплыло лишь на мгновение, тут же растворившись перед глазами. В результате этих мучений в голове старого адвоката родилось и окрепло сильнейшее желание увидеть лицо настоящего мистера Хайда. Аттерсон почему-то был уверен, что загадка обязательно бы прояснилась, если бы он хоть раз взглянул на него, и, возможно, даже совсем бы разрешилось, что всегда бывает с таинственными вещами, когда их как следует изучишь. С этого момента мистер Аттерсон начал дежурить у двери в боковой улочке, где они гуляли с мистером Энфилдом. В любое время дня и ночи адвокат занимал выбранный им пост. Наконец его терпение было вознаграждено. Стоял морозный, ясный и безветренный вечер, улицы сияли чистотой, словно бальные залы, а неподвижные фонари отбрасывали устойчивые узоры света и тени. Часам к 10, когда магазины уже закрылись, на улице было безлюдно, и, несмотря на долетавший со всех сторон глухой рокот Лондона, очень тихо. Малейший шум разносился далеко, и появление любого прохожего предваряли идущие впереди него звуки, поскрипывающих на морозе шагов. Мистер Аттерсон уже несколько минут находился на своем посту, когда услышал чью-то странную легкую поступь. Он тут же почувствовал долгожданную удачу и отступил в неосвещенную часть двора. Шаги приближались, их звук внезапно стал громче, идущий повернул за угол в конце улицы. Вскоре выглядывающий из своего укрытия Аттерсон увидел, с каким человеком ему предстоит иметь дело. Это был низкорослый, без изысков одетый джентльмен, при взгляде на которого даже с такого расстояния возникало какое-то неприятное чувство. Мужчина торопливо направился к двери и вытащил на ходу из кармана ключ, как сделал бы любой желающий побыстрее оказаться дома. Мистер Аттерсон вышел из тени, и когда тот проходил мимо, тронул его за плечом. «Полагаю, вы мистер Хайт?» Хайт отпрянул назад, но его испуг длился всего мгновение. Он даже не взглянул в лицо Аттерсона. «Да, именно так меня зовут. Что вам угодно?» «Вижу, вы собираетесь войти. Я старый друг доктора Джекила. Моя фамилия Аттерсон. Он, вероятно, упоминал обо мне в разговоре. Поскольку мы так удачно встретились, я подумал, что мы можем войти вместе в дом. Ведь вам известно, что это черный ход в лабораторию доктора Джекила». «Вы не найдете там доктора Джекила. Его нет дома. Как вы меня узнали?» «Прежде чем я отвечу, не могли бы вы оказать мне одну любезность?» «С удовольствием. В чем она состоит?» «Позвольте мне взглянуть на ваше лицо». Мистер Хайт, похоже, заколебался, затем, словно повинуясь неожиданно пришедшей мысли, с необычайным вызывающим видом вскинул голову. Двое мужчин несколько секунд рассматривали друг друга. «Теперь я смогу узнать вас. Это может оказаться полезным». «Несомненно. Очень хорошо, что мы встретились. Надеюсь, вам пригодится и мой адрес». Он сказал номер дома и название какой-то улицы в Сохо. «Боже всемогущий! Неужели он тоже беспокоится о завещании? Ну что ж, благодарю вас». «А теперь скажите, как вы меня узнали?» «По описанию». «Чьему описанию?» «У нас имеются общие друзья». «Общие друзья? Кто же это?» «Джекил, к примеру». «Он никогда не говорил обо мне. Я вижу, вы просто лжец». «Прошу следить за своей речью, если вы джентльмен». Хайт, оскалившись, издал дикий смешок и тут же с большой поспешностью отпер дверь и исчез за ней.